Анастасия Шер. Халиль. Не жена. Глава первая. «Что-то помятый у тебя товар в этот раз». Мужчина, чье лицо было испещрено шрамами, рассматривал нас с девочками как настоящий товар, будто мы не люди вовсе. Мы сбились в кучку, уставились на мужчину, щурясь и морщась от яркого света. «Так везли их долго, вот и помялись. Если помыть и покормить, получше станут», — равнодушно ответил ему водитель. Мужчина со шрамами говорил на ломаном английском с арабским акцентом, который я уловила с первого слова. «Значит, я все-таки попала туда, куда собиралась. Жаль, не тем путем». «Помогите мне! Я здесь по ошибке!» Набравшись смелости, я бросилась к мужчине, и тот на какое-то время остолбенел. Наверное, удивился, что я говорю по-арабски. Окинул меня нехорошим взглядом, а потом поманил рукой к себе. Лениво, равнодушно. Я с трудом вылезла из фуры, поправила на себе короткий сарафанчик, который мне выдали перед поездкой. Нас всех заставили переодеться, как шлюх. Разница в том, что я собиралась работать переводчиком, а многие из фуры знали, куда их повезут, и не были против. Я, конечно, тоже понимала, что в этом сарафанчике меня не на собеседование везут, но другого выхода мне не предоставили. Я глупо попалась в сеть работорговцев. «А вот и подарок для Халиля», — усмехнулся он. «По-арабски говоришь?» — спросил меня на своем языке, а я потерянно кивнула. «Говорю. Я же говорю вам, что меня здесь и быть не должно. Я собиралась работать переводчицей. Меня сюда против воли привезли». «Заткнись. Я задал тебе вопрос, ты ответила. И больше рот не открывай». Бросил он мне зло, повернулся к водителю фуры. «Эту блондинку я возьму с собой. Остальных вези по борделям». Мужчина передал водителю две пачки долларов, на что тот довольно крякнул и с улыбкой отошел в сторону. «А может, еще блондинок возьмешь? Там есть парочка». «Одной мне хватит. Езжай дальше». Мужчина в шрамах схватил меня за плечо, потащил за собой к большому джипу. Открыл дверь, затолкал на заднее сиденье. Я не сопротивлялась. Во-первых, было страшно. Во-вторых, меня не повезли в бордель. А значит, не все так плохо. Хуже тем, которые остались в фуре. Машину вел еще один мужчина. Тот, что со шрамами, сидел на переднем пассажирском. Дорога была неровной, отчего меня бросало от двери к двери. Вспотевшая кожа неприятно терлась о кожаное сиденье, и я всеми силами тянула сарафан вниз. Шрам. Как я назвала про себя сурового араба? Кому-то звонил. Долго ждал, пока ему ответят, а потом заговорил по-арабски. «Халиль, брат, где ты сейчас? Едешь в штаб?» Дождался ответа и усмехнулся. «Я тебе подарок везу. Тебе понравится». Он обернулся назад, с ухмылкой осмотрел меня еще раз. Отвернулся. «Хорошо, скоро увидимся». У меня по коже побежали мурашки. Неприятно и страшно. «Куда вы меня везете?» Решила спросить я, но мужчины сделали вид, что ничего не слышали. «Скажите, пожалуйста!» Требовала я на арабском языке. Но они, похоже, оглохли. Мы заехали в пустыню. Это я поняла не сразу, а лишь оглядевшись по сторонам. Долго рассекали горячие пески, и кондиционер в машине не справлялся с жарой. Спустя примерно час езды машина остановилась, и я увидела поселение. Что-то типа небольшой деревеньки. Нас встречали мужчины с оружием. «Где мы?» – тихо спросила я, и шрам наконец ответил. «Дома. Можешь выходить из машины. Только сначала накинь это». Швырнула мне длинный балахон. Я помотала головой. «Нет, я не пойду туда». Шрам молча вылез из машины, открыл дверцу с моей стороны, и, схватив меня за локоть, вытащил из салона силой. Накинул на меня тяжелую тряпку. «За мной иди!» Потащил меня за собой грубо и быстро. Я спотыкалась о собственные ноги и хламиду, в которую меня заставили укутаться. Было жарко и душно. Я увидела женщину, лицо которой было скрыто черной тканью. Она проследила за мной глазами и негромко прикрикнула на выскочившего из палатки пацаненка, загоняя его обратно. Меня затащили в большую палатку, где было мрачно и темно. Солнце почти не попадало внутрь. На полу на большой подушке сидел огромный мужчина с черной, как смоль, бородой и покрытой головой. Он курил кальян и смотрел на меня прищуренными черными глазами сквозь облако дыма. «Снимай!» – буркнул мне Шрам. «Нет». Я попятилась назад и чуть не упала, наступив на покрывало, которое теперь спасало меня от едкого взгляда араба с кальяном. Шрам схватил покрывало, сдернул его с меня и подтолкнул меня к мужчине с бородой. «С днем рождения, Халиль!»